Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый день! Сегодня Кухня Кришна опять в вашем доме. И сегодня мы с Бхактой Володей и с Ниргуной Девидаси приготовим Маха Бринджал. Ой, какое название это длинное и интересное. Да не такое уж длинное. На самом деле, по-русски это звучит гораздо длиннее. Маха означает великий. Бринджал – баклажан. Великий баклажан. Так вот, мы сегодня готовим пюре из баклажанов, шпината и помидор. Ага. Да. Ну что ж, интересно. Вот это блюдо готовят, разваривая овощи до тех пор, пока они не образуют густой соус. Вот маха бринджал, он хорошо сочетается с легким рисом и горячими чапати. Для этого блюда, вот видишь, я принесла баклажаны. Баклажаны вижу. А вот это вот листики зеленые, это вот тот самый... Это шпинат, да? Да, шпинат. Ага, вот шпинат. Это... Ясно, это вот тогда вы не принесли шпинат, а вот это вот теперь шпинат, да? Да, вот теперь я достала. Теперь достали. На рынке. Шпинат и помидоры. Еще понадобится масло и пряности, которые я сейчас перечислю в рецепте. Итак, запишите. 900 грамм баклажанов, очищенных и мелко нарезанных. Володя, начинай мыть, чистить и резать. Хорошо, 900 грамм. Да, вот все, которые я принесла. 900 грамм баклажанов. 450 грамм свежего шпината, промытого, очищенного от стеблей и нарубленного. Желательно порубить шпинат помельче. 900 грамм помидоров, бланшированных, очищенных от кожицы и тоже мелко нарезанных. Для бланшировки вы приготовьте горячую воду. Нужно будет от шкурки очищать, предварительно опустив помидоры в горячую воду. Дальше понадобится нам 5 столовых ложек топленого или растительного масла. Топленое масло мы еще называем ги. Один-два стручка сушеного острого перца. Одна чайная ложка молотого кориандра. Половина чайной ложки молотого кумина, также половина чайной ложки куркумы и асафетиды, тоже половина чайной ложки. Две трети чашки, это 150 миллилитров воды. Нужно будет еще добавить в это блюдо сахар и соль. Сахар, конечно, по желанию, но вот по рецепту полагается 1 чайная ложечка и 2,5 ложечки чайные соли. И в конце еще кладут гарам масалу, 1/2 чайной ложки. Гарам масала, напоминаю, это готовая смесь пряностей, которая применяется в горячих блюдах. Итак, вот мы сейчас готовим наши овощи. Вот Володя. Да, мне чуть-чуть осталось. Очень старательно, да. Их чистят. Я сейчас займусь помидорами. То есть я разогрела воду, окунаю помидоры в горячую воду и, вытаскивая затем шумовочкой, вот легко снимаю шкурку. И затем разминаю. Разминаю в сите. Можно просто мелко порезать. Это только разминка у нас, да? Да. Только. Можно мелко порезать те же самые помидоры. Теперь, Володе, нужно будет шпинат быстренько порубить, пока я буду... Топор есть-то? Ножичком, они довольно мягкие, ножом справишься. Итак, вот я очистила шкурку, и сейчас я разомну помидоры, пока они... не превратятся в такую пасту. Вот сито такое у меня металлическое. Очень удобно для этой цели. И разминаю деревянной ложкой. Очень хорошо. И готовлю все пряности, которые нужно. Пряности, напоминаю, нужно поставить все по рецепту заранее. Поставить рядом с плитой. Потому что мы начинаем приготовление этого блюда, маха бринджал, этого великого баклажана. Начинаем с того, что жарим пряности наши. Итак, я в кастрюлю кладу масло. Большая кастрюля должна быть вот такая, чтобы поместились там все овощи потом. Диаметром 2 метра. Да. Разогреваю масло. Когда? Зачем же 2? Ну, Володь, ну ты даешь. Да, ну, готовить так готовить. У нас же не общепитовская столовая, у нас маленькая кухня, как у многих радиослушателей. Итак, вот мы взяли кастрюлю, но не бак. Да. Да, и... Сейчас начнем жарить пряности. Ну, жарить это, конечно, громко сказано. Просто нужно разогреть пряности, чтобы растворить в этом масле, в нагретом, эфирные масла. Вот это основное составляющее, такое ценное, что есть в пряностях, которые дают вот такой прекрасный аромат нашим блюдам. Итак, мы кладем перец. Вот мы возьмем один маленький стручочек сушеного перца. Он довольно острый, им не советую злоупотреблять, особенно у кого вот болезни желудка, язвы и всевозможные воспалительные процессы. Тогда вы совсем ограничите такой перец. И кладу затем молотые пряности, для которых понадобится буквально вот секунды для нагревания, кориандр. Вот половина чайной ложечки молотого кумина кладем еще, куркумы. А асафетиду положим лучше в конце и немного меньше, чем вот здесь написано. Хотя вообще баклажаны, они любят вот такое сочетание. Не зря вот многие хозяйки делают баклажаны с чесноком. Но если кто из радиослушателей не знает, что такое асафетида, так это вот она по запаху очень напоминает лук и чеснок. Но гораздо более полезная, чем лук и чеснок. И в отличие от лука и чеснока, асафетида, она не действует так вот на тонкие ткани, угнетающие. То есть она не убивает клетки памяти, а наоборот, вот она успокаивающе действует и очищает хорошо организм и способствует пищеварению. Итак, вот мы положили пряности наши молотые. Нужно буквально досчитать вот до 5 или до 10. Ну, максимум полминуты, чтобы разогреть. И добавляем сразу же баклажаны. Вот Володя уже нарезал. Да, готовы. Вот. И кладем баклажаны в кастрюлю. Осторожно мешая, мы будем поджаривать эти баклажаны в этой кастрюльке на среднем огне, пока наши кусочки баклажан не станут мягкими и из них не начнут выпадать семечки, семена маленькие. И так вот разогреваем. Нергун, а вот вы говорите эфирные масла, вот эфирные масла, там запах прекрасный. А что помимо запаха там такого интересного еще есть? Да, вообще эфирные масла, они действуют очень, ну, кроме того, что человек ощущает вот запахи природные, специи гораздо лучше. Так. Я хочу напомнить, что эфирные масла, они хорошо растворяются только вот в масле горячим и в спирте. Ну, спирт мы не употребляем на нашей кухне, конечно. А вот масло, особенно ги, это прекрасное вот такое вещество, которое хорошо сочетается с нашими пряностями. Итак, вот эфирные масла, они практически во всех специях. И самое главное, самый главный компонент. Они благотворно влияют на сердечную деятельность. Эфирные масла, вот они либо бывают возбуждающие действуют, либо успокаивающие. И они, в общем-то, способствуют также отделению слизи вот в легких, действуют как отхаркивающие. И все эфирные масла, они разрушают просто слизь, все эфирные масла. Вот в этом главное еще достоинство, помимо запахов. Также они бактерицидные, антисептичные. Вот как, если, может быть, ты не знаешь, некоторые, чтобы вот увеличить в организме вату, они вешают вот имбирь, допустим, рядом где-то с кроватью у человека, который вот страдает нарушением капхи, то есть нарушением, ну, излишним содержанием слизи в организме. Капха – это вообще в переводе как бы с языка аюрведы, да, древней медицины, это слизь. Да, но вы еще сказали про вату, просто многие радиослушатели, они могут принять вату за чистую вату, да, как вата, говорится. Вата – это воздух, да, это душа такая воздуха. Вот также эфирные масла, они снижают артериальное давление вот в таких пряностях, как, допустим, фенхель, кориандр, куркума, кумин. Кумин, корица также. Ну вот, как я уже сказала, они все имеют бактерицидное свойство и антисептики. Особенно вот острые пряности, такие вот как имбирь, дальше красный и черный перец, гвоздика, кардамон и та же корица. Они действуют еще как сосудорасширяющие, расширяют сосуды головного мозга и сердца. Вот это острые и кислые пряности. Возбуждают также деятельность желудка и, в общем, много других полезных свойств у эфирно-масличных вот культур. Их насчитывается более 2000. Вот. Это очень популярные и известны такие вот пряности, как мята, кориандр, роза, травки такие, как валерьяна, тимьян, мелисса. Еще вот я хочу сказать, что эфирные масла, они вот смягчают кашель при простуде. Ну, мы уже говорили в наших передачах, что очень хорошо вот от простуды имбирный чай. Не просто вот вешать его рядом с кроватью, имбирь, допустим, в мешочке сухой, а еще имбирный чай хорошо употреблять. Ну и естественно, что прекрасно действует, просто возбуждающе действует на аппетит запахи. Запахи, которые мы извлекаем вот при поджаривании этих пряностей, да, выделяются эфирные масла. Кстати, это характерно именно вот для индийской кухни. Только в индийской кухне вот такая технология, которая известна с древних времен. Причем я еще раз напоминаю, поджаривание это чисто условное, буквально секунды. Секунды нужно для того, чтобы поджарить пряности. И вот сейчас мы дожариваем наши баклажаны, они уже стали гораздо мягче, чем в начале. И пора добавлять другие овощи в кастрюлю. Помидоры и шпинат. И нужно будет еще добавить водички. Вот, Володя, да, давай подлей воды. Сейчас, секундочку. И я положу помидоры и шпинат туда в кастрюлю. Уже Володя это все порубил. Очень хорошо, ножом справился быстро. И Так, готово. Перемешиваем хорошенечко. Вот, и прикроем кастрюлю крышечкой. Только не полностью нужно будет прикрыть, а наполовину. И варить на слабом огне, периодически помешивая, в течение так минут 15-20, пока наши баклажаны не станут совсем мягкими. Когда здесь не образуется такой вот в кастрюле пюре. Мы же готовим пюре из баклажанов, шпината и помидоров. А я еще хочу добавить про пряности, что действительно пряности Хари Кришна, они, вот как вы правильно сказали, расширяют сердце. Да, не только сосуды сердца, но и само сердце. Само сердце. А знаешь почему, Володь? Потому что пряности, большинство пряностей, так, я имею в виду, они находятся в гуне благости, они все в сатва гуне, и они помогают вот человеку не просто расширить сердце, а быть вот в состоянии благости. Да, конечно. Благости, да. Радости. Поэтому, конечно, пряности нужны и полезны всем. Звони 148-39-47. Да, и ваши сердца откроются. Расширятся, откроются, да. Для благости, для радости, для служения Богу. Потому что наша кухня Кришны, она не просто кухня, не просто обычная такая квартирная кухня, как во многих домах. Она предназначена для служения Богу. И каждый шаг вот в этом процессе приготовления пищи, он направлен на то, чтобы порадовать не просто собственный желудок и язык, а чтобы доставить удовольствие Господу Кришне. Ну, недаром же, Ниргуна, вы обегали все рынки, чтобы достать шпинат. Да, было трудно, но мы достали. Точно, точно. Итак, я хочу, чтобы наши слушатели запомнили этот рецепт. И для этого, как всегда, мы заполним нашу паузу, пока мы варим. Музыкальной паузой. Да. Итак, музыкальная пауза. Сегодня готовим махабринджал, что значит великий баклажан. Пюре с помидорами и шпинатом. Их по рецепту прибавить надо. Ты синеньким ласково овощ звал, а это великий махабринджал. Он темно-синий, с виду как ночь, как Шьяма Сундара, но не точь в точь. Овощ-то темен, а Кришны нет. Сияет, как солнце, где солнца и нет. Если велик наш баклажан, потому что Кришне служить он стал. И я бы для каждого пожелал, чтоб тоже великим служением стал. Еще бы я всем сейчас пожелал, чтоб с нами готовил махабринджал. Возьми чуть поменьше, чем килограмм мелко нарезанных баклажан. От шкурки вначале очистить надо. Из полкилограмма порежь шпината. Еще примерно 900 грамм. Сюда помидоров нужно нам. Помой помидоры и шкурку сними. В горячую воду сперва окуни. Пряности все поставь сразу рядом. Вот стачина, как перед парадом, сейчас пошагает в масло отважно. Масалу готовить дело важное. Итак, в кастрюле или кархае маслом граф 100 разогреваем. Чуть-чуть полминуты порежьте сперва острого перца, стручок или два. Молотом жариться не давай, их просто в масле разогревай. До двух или трех, при этом считая, Господи, помнить не переставая. Еще положить для блюда надо чайную ложечку кориандра. И остальных лишь половину. Это молотого, кумину и асафетиду, и куркумы. Все это в масло кидаем мы. И тут же нарезанный баклажан, тот самый, который мах махабринджал, чтоб он тушиться быстрее начинал. На среднем огне теперь жарить можно, и баклажаны мешай осторожно. Пока семена не начнут выпадать, затем остальные пора добавлять. Пол чашки воды, положим шпинат, добавим в кастрюлю протертый томат. И крышкой прикроем наполовину и варим еще на огне не сильном. 20 минут. Варить продолжай. Периодически все мешай. Как только наш махабринджал смягчится, огонь должен сильным тогда включиться. И 10 минут. Так держи на огне. Мешай непрерывно, но только не мне. Чтобы густым он соусом стал, нежным как бархат махабринджал. Когда готово, с огня снимайте гарам масалу и приправляйте. Еще добавьте сахара с солью и, главное, приправьте своей любовью. И нужно все хорошенько смешать. Ничего не пробовать, пока не вкушать. Теперь самый важный момент настал. Предлагай Господу махабринджалам. Предложи искренне и смиренно сделай, чтоб Кришна попробовал первым. А после ты милость его получай. Просадом священная пища вкушай. Теперь стал великим и наш баклажан. Духовен просад, он ведь Господом дан. Ну вот ты и новое блюдо узнал, с нами готовим махабринджал. Еще ты узнал сегодня с нами, как сделать просадом своими руками. Как Богу служить предлагаю все Кришне, так сласть и просадом. Духовная пища! И вот сейчас я должна напомнить нашим слушателям, что вот последняя стадия варки нашего пюре, она должна происходить на сильном огне, и при этом надо не переставать помешивать вот эту массу. И сейчас уже, когда блюдо готово, Володя, снимай с огня. Сейчас, секундочку. И я добавлю туда немножечко сахара, вот по рецепту чайная ложечка, соли 2,5 ложки и еще гарам масала. Гарам масала – это смесь пряностей, 1/2 чайной ложки. Все перемешиваю хорошенечко. И вот можно немного остудив, чуть-чуть совсем остудив, чтобы не предлагать горячим, нужно будет переложить вот в маленькую чистую Кришнину чашечку это блюдо. И немножко остудить, тогда только предлагать Кришне. Так. Вот сейчас мы это сделаем. Как правило, во всех овощных блюдах вот соль кладется уже в конце приготовления. Считается, что если она положена в начале, она как бы портит качество пищи. Итак, вот, Володя, готовь воду. Кладем еще листик туласи. У нас ведь необычная кухня Кришны. Листик туласи – это такое растение, которое символизирует преданность Кришне. Туласи, деревце, обычно растет в Индии, но вот у нас в храме Кришны есть комната специальная, где растет очень много таких маленьких деревьев. И также эти деревья часто растут дома у преданных. Говорят, что Кришна не примет никакое ваше подношение без листика туласи. Ну и, конечно, без вашей любви. Ну, вы не огорчите наших радиослушателей, потому что у многих-то этого нету. Поэтому. Ну ничего, самое главное ведь добавить любви. Да, я поэтому и сказала. Конечно. Любви и искренности. На самом деле ведь кухня может быть простой и обычной, а вот сознание повара, оно должно быть направлено на служение Богу. Здесь наша кухня необычна тем, что она с необычным, можно сказать, для теперешнего века сознанием. Да, да, да, да, точно. Она, в общем-то, должна быть в сознании Кришны, кухне Кришны. И сейчас вот наступает самый важный момент, где как раз тем более нужна ваша искренность. Это предложение пищи Господу. При этом мы читаем обычно специальные мантры. Но традиционно вот в этой передаче мы повторяем нашу универсальную маха-мантру. Маха-мантру Хари Кришна. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна. Вы можете от себя добавить какие-то искренние слова. Хари Хари. Хари слова Рама, любви и Хари преданности Рама, Господу. Рама, Рама, Хари, Хари. Дорогой Хари мой Господь, Кришна, пожалуйста, Кришна, прими это подношение. Кришна, Кришна, Хари, Хари. Хари, Рама, Рама, Хари, Рама, Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. После того, как вы прочитаете маха-мантру, пища должна полежать на алтаре минут 10-15, чтобы Господь спокойно вкусил ваше подношение. А в это время можно почитать мантру, можно просто послушать радио Кришналока, включить какие-то интересные баджаны, воспевающие имена и славу Господа. Можно просто в это время, думая о Господе, чтобы доставить Ему радость, прибраться в кухне в этот момент. Можно прочитать Субхагавадгиту. Если, конечно, успеете. Пожалуйста, это не запрещается. Вот. Поэтому, конечно, вот важно сознание свое все время вот держать на уровне служения Богу. И очень-очень хорошо сосредоточиться именно на процессе приготовления пищи, чтобы пока вы, допустим, замечтались об играх Кришны, у вас не подгорел тот же самый великий баклажан. Вот, вот не переставать мешать, когда нужно, то есть размешивать пищу. И также нормально делать масалу, чтобы пряности ваши не подгорали. Класть все, сколько положено по рецепту. Пока вы учитесь, лучше придерживаться рецептуры. Ниргуна, как только я начинал готовить раньше прасад Кришне, я помню, я все время экспериментировал. Да, как творческая личность. Да, потому что, ну, это действительно интересно, да, проявлять творчество. И вы знаете, я то, значит, ложечку куркумы, то полторы ложечки куркумы. Там, каждый раз по-разному, да? Пара, то асафетида потом смешивал и так далее, и так далее. В общем, так интересно было. То чили положу, то кориандр. Мне это так нравилось. Тебе нравилось, а гостям-то, которых ты угощала, интересно, нравилось? Нравилось всегда или нет? Не всегда. Скажу честно, не всегда. Вот что бывает после таких экспериментов. Поэтому, конечно, вот слушатели, чтобы не брали такой вот пример, я хочу продиктовать примеры, как надо готовить смеси пряностей. Вот как готовить масалу. Ну, во-первых, надо начинать, как мы говорили, с того, что мы греем масло. Масла должно быть достаточно, чтобы пряности утонули в этом масле. Ну, примерно одну или две ложки или растительного, или топленого масла. Но лучше, конечно, топленого. Конечно, и нужно масло нагреть до высокой температуры. Но нужно следить за тем, чтобы оно не начало гореть. И вот затем бросать пряности в масло. Они сразу начнут менять свой цвет, набухать, лопаться или какие-либо другие изменения претерпевать. И тогда радостная картина откроется пытливому взору кулинара. Хорошо, если картина, а если это, допустим, семена горчицы, которые моментально начнут прыгать. И вот в это время не просто нужно картину наблюдать, и не нужно зевать, а нужно тут же прикрыть крышкой. И вообще нужно знать, сколько времени для какой специи необходимо для разогревания. Вот таким специям, как кумин, цельный тмин, допустим, кусочки перца, нужно совсем немного. Вот тем же семенам шамбалы или горчицы, им нужно буквально не больше полминуты для того, чтобы они немного изменили цвет или просто потемнели и набухли. А вот таким пряностям молотым, ну просто молотым пряностям, да, нужно буквально, ну буквально вот 1-2 секунды, но не больше 5 секунд. Для кориандра достаточно 5 секунд. Вот. То есть нужно завести, да, секундомер. Обязательно. Можно просто считать. Можно просто считать. И вот асафетиду желательно добавить вообще в самом конце приготовления, либо в самом конце приготовления масалы, если вы ее отдельно добавляете, ну, вот к какому-то блюду, просто к рису, отдельный соус такой делаете. То есть вот имбирю достаточно 10 секунд. Имбирю, я имею в виду, тертому свежему имбирю. Если вы вдруг собрались жарить овощи в приготовленной вами масале, то тогда тщательно перемешайте их с масалой, чтобы специи равномерно распределились среди продуктов и не подгорели на дне сковороды. Если при этом у вас на дне сковороды вдруг окажется шамбала, особенно если она мелкоизмельченная, то блюдо при этом приобретет очень такой горький вкус. И вы испортите все блюдо, так что обязательно размешивайте хорошенько. А вот если в состав масалы входят только молотые пряности, то топленое или растительное масло, в котором они поджариваются, не должно быть слишком горячим, чтобы пряности не сгорели. Травы и приправы обычно добавляют в процессе приготовления блюда или в самом конце. Помните, что за исключением особо оговоренных случаев, вот соль добавляется в блюдо в самую последнюю очередь, когда блюдо уже готово и снято с огня. Если добавлять соль на более раннем этапе, приготовлении пищи, как я уже вот говорила, это сильно обеднит ее вкусовые качества. Немного попрактиковавшись в приготовлении смесей, специй, вы будете уже очень хорошо знать, какие особенности и вот какой аромат имеет каждая из них. Вот сильно пахнущие пряности, такие как гвоздика, или вот жгучий кайенский перец, или вот такую пряность, как асафетида, обычно добавляют в совсем небольших количествах, ну, буквально вот на кончике ножа. А вот более слабые, слабодействующие, как бы, к которым относятся индийский тмин, кумин, там, молотый кориандр и другие, то можно их добавлять побольше, не боясь, потому что они не имеют противопоказаний никаких. А вот смеси пряностей можно готовить заранее. Да, для этого нужно завести такие небольшие баночки. Вообще пряности должны храниться, конечно, вот в закрытых сосудах, ну, чтобы у них не улетучивались вот эти самые эфирные масла. И приготовить баночки вот для этих смесей. Несколько вариантов, допустим, карри нежный и карри, допустим, острый. И заранее их заготовить и применять уже вот для каждодневного пользования. И сегодня я хотела продиктовать вам вот варианты этих смесей, этих популярных смесей карри, вот которыми славится индийская кухня. Ниргун, а я вроде видел, что бывает такая отдельная такая специя карри, там листики, вот я вроде это есть. Да, есть такая. Дело в том, что не нужно путать, есть отдельные. Листья карри – это отдельная как бы специя, вот, это растение такое. И листья карри, они вообще-то отдельно редко когда продаются, они продаются обычно вместе с куркумой. Но вот я знаю, что в смесях западных, вот карри в чистом виде, листики, они не применяются, их заменяют шамбалой или какими-то другими пряности, потому что сами листики достать очень трудно. Но вот под карри обычно в индийской кулинарии еще принято не просто отдельный вид пряности, а именно смесь пряностей. А сейчас пусть наши радиослушатели запасутся ручкой, бумагой или там компьютером, у кого что под рукой, и сейчас Ниргуна будет диктовать рецепт. Да, вот итак, рецепт карри. Карри классический. Куркума до 30% в смеси. Кориандр до 50%. Шамбала до 10%. Красный перец чили до 6%. Красный перец или кайенский перец, его как называют, чили. И далее варианты. Далее варианты. Вот один из вариантов, такой вариант восточноевропейский. Грубая карри его называют. Чили 45%, перец чили или кайенский перец. Кориандр 32%, куркума 18%, шамбала 5%. И дополнять можно гвоздикой, кардамоном. Кардамона 2% от всей смеси, гвоздики процентов 5%. Вот такие варианты. Но есть индийская смесь, вот популярная, карри. Это кориандр, кумин и тмин. До 70-80% вот эти три компонента. И остальное уже в небольших процентах. Чили, корица, гвоздика, кориандр, тмин, кумин, кардамон, имбирь и черный перец. Вот я думаю, что наши слушатели поняли, что в карри основные компоненты – четыре основных компонента – это кориандр, кумин, тмин и чили. А добавки уже могут быть разные. Добавляют также белый перец, базилик, и листики тулоси, и мяту, и фенхель. Различные варианты могут быть. Так что, пожалуйста, экспериментируйте, но только осторожно. И самое главное, при этом вы должны помнить, что наша кухня, она предназначена для Кришны. И что блюда, которые мы применяем в нашей кухне, это блюда вегетарианские. А кухня наша, это не та кухня, которая, может быть, многие считают, вот, что индийская кухня – это та кухня, которая демонстрирует цыпленка под карриевым соусом, и карри применяют для мяса. Мы в нашей кухне мясо не едим, и Кришне его не предлагаем, он не примет просто-напросто. И весь смысл нашей кухни – это не в том, чтобы удовлетворить наши собственные чувства, а удовлетворить чувства Господа. И тогда наши чувства, они тоже будут автоматически удовлетворены, но первостепенно, приоритет, как говорится, все это делается для Кришны. Да, еще ведическая мудрость, она говорит о том, что нужно поливать корни дерева, и тогда все веточки также получат необходимое количество влаги. Конечно. Вот, поэтому, служа Кришне на своей кухне, вы автоматически себя удовлетворите. Единственное, что во время приготовления вы не должны есть на этой кухне, вы не должны пробовать то, что вы готовите. И, Ниргуна, вот получается такой парадокс. Вот вроде бы мы готовим для Кришны, вроде бы, казалось бы, какая-то связь может быть с тем, чтобы вот вдруг человек начинает любить других людей или уважительно к ним относиться. А связь есть, потому что мы начинаем любить Бога, и начиная любить Бога, мы начинаем любить других людей и других живых существ. Конечно, потому что частица Кришны, частица Всевышнего находится в каждом человеке. И, в общем-то, служа Ему, служа Богу, мы на самом деле служим, поливая, то есть корни, да. Вот. Мы снабжаем не только свою веточку, вот где да. мы находимся, но также и все другие веточки, то есть всех людей, ну, да. в общем-то, благотворной пищей. И вы знаете, вот в то время, в которое мы живем, ведь это время, оно учит нас, как ненавидеть других людей. Вот на самом деле, да. И... Особенно пропаганда, которая идет по телевидению и так далее. И вообще те события, которые происходят, эти события просто учат нас, как ненавидеть друг друга, как защищаться друг от друга. И вот только сознание Кришны, оно учит нас тому, как любить друг друга через любовь к Богу. Но почему же только сознание Кришны? Сознание, Бога, я имею в виду. Сознание Бога, а не Кришна, да. Вот если, узкосектантское, так сказать. Да, если такой. Люди, исповедующие другие религии, вот, также следует своим писаниям, которые тоже, в общем-то, не рекомендуют есть мясо. Если они следуют этим писаниям, они тоже находятся в сознании Всевышнего, в сознании Бога, согласно своей вере. И если они действительно следуют этому, то это приносит благо всем остальным людям. Да, то есть это метод, как обрести любовь в этом мире, где ее, в общем-то, мало. Да, да. Вот женщины древности, они очень хорошо знали секреты вот как раз применения этих пряностей, о которых мы сейчас говорили, чтобы создать в доме атмосферу любви и радости, потому что пряности, они передают еще тонкие энергии, которые вот создают атмосферу, не только ваше сознание, но также и пряности вам помогают в этом, создать атмосферу любви и радости. И у вас будет такое пряное сознание. Не сознание сатва-гуни. Сознание сатва-гуни, потому что большинство пряностей находится в гуне благости. И пряности, конечно, вкусные. И, конечно, полезны всем. Звони 148-39-47. И мы вам поможем приобрести пряности такие, какие вам нужны для этого процесса приготовления пищи для Кришны. Еще я хотела добавить, что здесь служение Кришны помогает не только пряности и ваше направленное сознание. Помогает маха-мантра, помогают святые имена Господа, которые нужно чаще повторять. И сейчас мы также возьмем колокольчик и прочитаем маха-мантру, снимая пищу, уже это маха-прасад, милость Кришны, с алтаря. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. У вас дома может не быть специального алтаря. Это может быть просто какое-то чистое место. Либо в комнате, либо на вашей кухне. Но это место должно быть всегда прибрано специально для предложения пищи Кришне, и на нем должно стоять изображение, любое изображение Кришны. Вот для начинающих преданных, вот в основном у нас у преданных стоит изображение Панчататвы. Это изображение Господа Чайтани, Шри Чайтани Махапрабху, и его спутников. Вот такое изображение вы можете найти в наших книгах и также найти просто вот в киоске, который находится рядом с храмом по адресу Хорошевское шоссе, дом 8, корпус 3. Не путать с коммерческими киосками, которые находятся у метро. Да, там находятся тоже красивые картинки, но я думаю, что они вас не приведут к Богу, а даже наоборот. Так что... Да, Нергун, я позволю себе отступление. Я вчера вечером шел и смотрю, значит, там им не дали свет в эти киоски коммерческие, там, ну, а там водка, там вот эти все винные стоят, значит, и они поставили свечки. Вот, ну, чтобы это как-то... Ну что, очищает свечки тоже? Ну что там можно очищать? Нет, осветить, ну, освещать, ну, в смысле, чтобы светло было. И мне так смешно было. Обычно у меня сразу свечка ночью темно, когда перед образами как-то вот в какой-то, так сказать, ну, да, альков, такой... как что-то вот там такое. А здесь свечка, и там такой иконостас бутылок, если можно так сказать. Это было вообще... Да, но люди в наш век действительно поклоняются не тому, чему бы следовало. Так вот там не покупать специи. Итак, вот мы сейчас сняли с алтаря нашего Махабринджал. Вот теперь он действительно стал великим, потому что он осветился прикосновением Бога. Все, к чему прикасается Господь, все освещается и очищается. И теперь можно уже пробовать эту пищу. Пожалуйста, вкушай, Володя. Давайте вот он уже остыл немножко. Да, да. Угу. Так, и себе сейчас чуть-чуть. Вот попробуем. Вообще за это время, пока готовится это блюдо, можно еще параллельно сделать такие блюда, как рис и чапати. И когда вы научитесь, вы будете успевать многое за это время. Итак, вот давай пробовать. Я уже пробую. Ага, вкусно, да? Ой. Да, ну для меня немножечко остро, но вообще вкусно, очень вкусно. Нет, отлично, отлично. Вот как бы мы не зря все это делали. Сюда вот как раз вот не хватает чуть-чуть, вот на мой взгляд, риса или хлеба индийского. И поездки во Вриндаван. Но все равно это Махапрасад, это милость Кришны, и мы должны уважительно к ней относиться. Никогда не выбрасывайте прасад. Отлично. Классно. Ну вот на этой классной, отличной ноте мы заканчиваем нашу передачу. И будем готовить следующее, не менее классно. И желаю вам приятного духовного аппетита. Да, всего доброго. До новых встреч в эфире. Вели и подготовили передачу Бхакта Володя и Ниргуна Деви Даси. Хари Кришна. Хари Кришна. До свидания. Что печали навсегда не верится лишней, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смелому Богу. Кухня Кришны в вашем доме.